Превращение конфуцианства в жесткую консервативную схему, имевшую заранее готовый и строго фиксированный ответ-рецепт для любого случая, оказалось очень удобным для организации управления огромной империей. Патерналистская оболочка умело камуфлировала эксплуататорскую сущность чиновничье бюрократического государства с его хорошо налаженной системой государственного крепостничества. Правители империи реформированное конфуцианство вполне устраивало, но оно накладывало на них и определенные обязательства перед конфуцианской доктриной, обязательства, имевшие характер гарантии лояльности. Опираясь на древнее представление о небе и высшей небесной благодати Дэ, конфуцианство выработало постулат, согласно которому правитель получал божественный мандат, мин, на право управления страной лишь постольку, поскольку он был добродетельным, в конфуцианском смысле этого слова. Страница 300. Отступая от принятых норм, выражением чего были произвол власти, экономический упадок, социальный кризис, волнение и тому подобное, правитель терял Дэ и право на мандат. Более того, Мэн Цзи сформулировал даже тезис о праве народа на восстание против недобродетельного правителя и о насильственной смене мандата гэмин. Этим термином и ныне в Китае обозначается понятие революция. И этот тезис всегда служил суровым предостережением императорам, которые пытались отклоняться от конфуцианской нормы. На страже нормы бдительно стояли конфуцианские ученые-чиновники, наследники жрецов-чиновников Иньско-Джоуского Китая, олицетворявшие единство и слитность высшей администрации и религиозно-идеологической власти. Воспроизводство этих ученых-чиновников превратилось конфуцианском Китае в одну из важнейших задач государственного значения. Конфуцианское воспитание и образование. Начиная с эпохи Хань, конфуцианцы не только держали в своих руках управление государством и обществом, но и заботились о том, чтобы конфуцианские нормы и ценностные ориентиры стали общепризнанными, превратились в символ истинно китайского. Практически это привело к тому, что каждый китаец по рождению и воспитанию должен был прежде всего быть конфуцианцем. Это не означало, что каждый был знаком со всей суммой конфуцианских истин. Это означало другое. С первых шагов жизни каждый китаец в быту, обращении с людьми, в исполнении важнейших семейных и общественных обрядов и ритуалов, действовал так, как это было санкционировано конфуцианскими традициями. И даже если со временем он усваивал кое-что иное и становился, например, даосом, буддистом, даже христианином, все равно, пусть не в убеждениях, но в поведении, обычаях, манере мышления, речи и во многом другом, часто подсознательно он оставался конфуцианцем. Воспитание начиналось с семьи, с малолетства, с приучения к культу предков и нормам сяо, к строгому соблюдению церемониалов в семье и особенно на людях в обществе. Страница 301. В простых крестьянских семьях конфуцианское образование часто этим и ограничивалось. В более зажиточных семьях детей учили грамоте, знанию письменных канонов, классических конфуцианских сочинений. При этом следует заметить, что многие пассажи из Шудзин и Шидзин, изречения из Луньюй и тем более заповеди и нормы Лидзи распространялись из устно. Их знали все, грамотные и неграмотные, знали с детства. Понятно, изложенные конфуцианцами, они превратились в афоризмы, порой в трюизмы, и сделались достоянием массы, которая легко восприняла эту соответствовавшую древним традициям писанную норму, придав ей значение великого закона. Соответственно, сильно возросли авторитет и социальный статус грамотеев. В стране возник небывалый культ грамотности, иероглифа, культ конфуциански образованных моралистов-начетчиков, ученых-чиновников, способных читать, понимать и толковать запечатленную в священных книгах мудрость. Слой грамотеев-интеллектуалов, сосредоточивших в своих руках монополию на знание, образование и управление, занял в Китае место, которое в других обществах занимали дворянство, духовенство и бюрократия вместе взятые. Вся система образования в средневековье